Все случается в жизни, непогода и мгла, налетает беда, ураганом кромешным, и судьбою твоей управляет тогда верный парус надежды, верный парус надежды. Иисус, надежда ты моей судьбы, Иисус, ты радость и покой души. Иисус, о Иисус, Иисус, Иисус, надежда ты моей судьбы, Иисус, ты радость и покой души. О, Иисус, Иисус, ты по свету бродил, ты вернулся домой, и в родимом краю ты желанный, как прежде, вел тебя сквозь тоску, сквозь разлуку и мглу. Верный парус надежды, верный парус надежды. Иисус, надежда ты моей судьбы, Иисус, ты радость и покой души. О, Иисус, Иисус, Иисус, надежда ты моей судьбы, Иисус, ты радость и покой души. Иисус, о, Иисус, Иисус.